невысокую женщину, которая говорила на таком потрясающем английском, какой только можно ожидать от голландки, обосновавшейся в Лондоне. «На алмазах природа оставляет свои геологические отпечатки», — сообщила сотрудница де Бирс. «Каждый уникален. К тому же существуют сертификаты, отображающие происхождение камня и переходящие при покупке от хозяина к хозяину. Почему можно проследить, кто был их владельцем? Боюсь, правда, не в данном случае». «Почему?» — спросила Беата. «Потому что те два камня, которые вы мне показали, относятся к кровавым алмазам». «Это из-за цвета?» «Нет, из-за того, что они по большей части добываются в Киуву, в Сьерра-Леоне. Алмазы из этой страны бойкотируются по всему миру, поскольку место рождения находится под контролем повстанцев, а те на вырученные деньги финансируют войну, единственно с целью наживы. Потому и кровавые. Думаю, эти камни новые. Из Сьерра-Леоне их, скорее всего, контрабандой перевезли в другую страну, где изготовили поддельные сертификаты, по которым они добыты, скажем, на известном месторождении в ЮАР. А вы можете предположить, куда их могли перевезти? Большая часть оказывается в странах бывшего соцлагеря. После падения железного занавеса у специалистов по подделыванию документов появились новые клиенты. За такие сертификаты хорошо платят. Но я не только поэтому считаю, что камни пришли из Восточной Европы. А еще почему? Такие бриллианты-звезды я видела и раньше. Их переправляли из Чехии и бывшей ГДР. И у тех качество тоже было среднее. Среднее? Красные алмазы, конечно, красивы, но ценятся ниже прозрачных. Найденные вами экземпляры нечистые, с примесями. Когда при огранке большая часть алмаза стачивается, для работы используются далеко не лучшие камни. Так значит, ГДР и Чехия. Беата закрыла глаза. Так сказать, квалифицированное предположение. Если у вас больше нет вопросов, я еще могу успеть на последний самолет в Лондон. Беата открыла глаза и встала. Извините, сегодня был долгий и сумбурный день. Вы нам очень помогли, и мы вам бесконечно благодарны за то, что вы любезно согласились приехать, — поблагодарила она. — Ах, бросьте! Надеюсь, мои сведения помогут поймать вашего преступника. — А мы-то как надеемся? — Позвольте заказать для вас такси. Пока Беата дожидалась ответа из центрального таксопарка, она заметила, что специалист по алмазам разглядывает руку, которой она держит трубку. Беата улыбнулась. «У вас очень красивый перстень». «Обручальное кольцо?» Беата покраснела. «Не мое. Это кольцо папа при обручении подарил маме. Мне оно досталось после его смерти». «Теперь ясно, почему на правой. Обычно его носят на левой руке. Точнее, на третьем пальце левой руки. На среднем? А мне казалось, на безымянном». Женщина улыбнулась. «Вы, наверное, не знаете старинной, еще египетской традиции, нет?» «Египтяне считали, что к среднему пальцу от сердца тянется кровеносный сосуд любви, по латыни «vena amoris». Подъехало такси, и она ушла. А Беата какое-то время разглядывала свою руку. Левую — средний палец. Потом позвонила Харри. «Оружие чешское», — откликнулся он, выслушав ее рассказ. «Может, что и прояснится», — сказала Беата. «Может быть», — ответил Харри. «Как, говоришь, называется та вена?» «Вена Морис?» «Вена Морис», — пробормотал Харри и положил трубку. Глава 16. Понедельник. Диалог. Ты спишь. Я кладу руку на твое лицо. Ты ведь ждешь меня? Я целую твой живот. Я скольжу поцелуями вниз, и ты начинаешь двигаться в волнообразном волшебном танце. Ты молчишь, делаешь вид, будто спишь. Можешь просыпаться, любовь моя. Твою игру несложно разгадать. Харри дернулся и сел на постели. Через несколько секунд он понял, что проснулся от собственного крика —